Но как различить истинный импульс от ложных обвинений змея? Если станешь выдавать много вопросов вовне, тогда ничего от твоего вопроса не останется у тебя самого, в то время как вопрос — это желание, недостача, место, куда именно свет должен войти. А поэтому, когда ставишь вопрос, то достаточно одного или двух ключевых слов. Если змей, твое тело, желание получить только ради себя, наставляет тебя что-то сделать, то это может быть импульс дня. Можешь этим воспользоваться. Однако не входи со змеем в дискуссию, ибо он очень хитер и всегда победит тебя разумными аргументами. Его можно одолеть только когда идешь выше разума. Если победил сегодня тело, то значит воспользовался дневным импульсом и победил. Шаг за шагом приобретешь в этом feeling ясное ощущение, что овладеваешь этим досконально, чтобы знать, кто в тебе говорит. Но не пробуй змея убить. Ведь его задача не состоит в том, чтобы тебя низложить, положить на лопатки, уничтожить. Есть у него, правда, полномочия тебя соблазнять, как в народе говорится, проверять на вшивость. Но если выдерживаешь его соблазн и побеждаешь, будет тебе подарена добавочная сила и жизнь. Без змея не смог и не захотел бы изменений. В твоем настоящем состоянии колеблешься между добром и злом. Работай с этой книгой, научишься больше выбирать добра и не убегать от зла. Ощущай зло и трансформируй его в добро. Не говори, что нечто извне плохое, так как тогда, по сути, говори, что система управления плоха. Говори себе постоянно, что любой другой человек, включая злодея, лучше, чем ты. Если этого не принимаешь или не понимаешь, то это означает, что сам себе преграждаешь путь к продвижению. Тогда еще наивно полагаешь, что ты лучше, то есть сам свидетельствуешь о себе, что еще раб тела. Знай, что когда говоришь, что каждый человек лучше тебя, даже твой враг, то находишься ближе к правде. Почему? Потому что тогда не исходишь из исправления, восприятия или недостач другого человека. Возможно, он и находится дальше от цели в своих исправлениях, чем ты, но и тебе еще есть что исправить, а именно то, что полагаешь, что ты ближе к завершенности, чем он. Ибо в глазах состояния его конечной цели он совершенный, как, впрочем, и каждый другой человек». Ведь все, что вне тебя, — это свет, а он совершенный. Мы ощущаем, что живем во времени, но истинная реальность абсолютно безвременна. Что же я получу, если буду жить сознательно и стану работать над собой? Во внутренней жизни не должен иметь никакого сожаления о том или о сём, что было. Не думай ни мгновения о прошлом. Если живешь в сейчас, то рассматриваешь каждый импульс сегодня. От змея получаешь каждый раз счета того, что еще не выполнил. Он постоянно пробуждает в тебе колебания из-за непроработанных импульсов и поддачи соблазнам. И вот они прибавляются к тебе с каждым днем. Не попадайся на эту удочку, не думая о соблазне или чувстве вины. Тогда станешь быстро продвигаться. Жизнь в сейчас означает, что с радостью принимаешь дневной импульс, прорабатываешь свою дневную таблетку и оставляешь за собой, вне себя, все прошлое, которое приходит тебе в голову и чувства. Следи, чтобы не фиксировался на моменте из прошлого. Задача — жить только сегодня. Когда живешь только сегодняшним импульсом, то свет сегодняшнего дня освещает в определенной степени и все твое прошлое. И вот это прошлое исправляется в настоящем автоматически. Только не обращай на прошлое внимания. Смотри, разве это было в прошлом с тобой? Конечно, нет. Это было с тем парнем того времени. А ты сейчас совсем другой человек. В любом случае, во внутреннем измерении. А потому не вмешивайся в чужие дела. Это уже не твое дело. Этого уже не существует, а то, что приходит на ум, это тень сил из прошлого. Факты из прошлого уже проработаны в твоей системе. И то, что сделал когда-то неправильно, плохо, постыдно, теперь никак не можешь активно исправить, а только жизнью в сейчас очищаешь и свое прошлое, благодаря чему сможешь снова воспользоваться освободившимися силами. Ты выстроил в прошлом всяческие оболочки, в которые позволил змею загнать часть своих созидательных сил. А свет твоей жизни в сейчас пронизывает эти оболочки, и оттуда высвобождается сила. Она теперь свободна в сейчас. Не желай знать. Желание много знать — это только раздражитель мозговых клеток. Проверь знание, прежде чем фиксироваться на нем. Приводит ли меня это чтение к моей цели или нет? Помогает мне или нет? Нужно это мне или нет? Свет бесконечности дал свою инструкцию с простым призывом. Вкуси и насладись. То, что учишь в Кабале, остается навеки, то есть и после распада твоей физической оболочки. Твои усилия в учебе и работе над собой, твой внутренний человек и те добрые дела, что сделал здесь на земле, только они переходят с тобой в новое поколение, в новую жизнь. Результат твоих усилий измеряем. Смысл не в том, чтобы только знать, но чтобы делать себя восприимчивым, как воск перед матрицей. В этот воск и проникает свет».